сиди за границей годами и тяни бодягу, чем дольше, тем лучше. Все перед ними заискивают, водят в самые дорогие рестораны, а женам их дарят драгоценности. Не жизнь, а масленица. Пошли мы с ним и его женой в ресторан. В какой-то момент я оказалась с ним наедине в баре. Выпили мы шампанского, и пришло мне в голову, дай-ка поговорю с ним о Солженицыне. Связи-то у него на самых верхах, а лишний ходатай в таком деле не помешает. Послушайте, вы влиятельный в правительстве человек. Поговорите там с кем нужно, чтобы прекратили травлю Солженицына. Как можно печатать в газетах все эти возмутительные статьи о его книгах, которых и не читал никто? Ведь позор-то какой! На весь мир! Иностранцы смеются, считают народ наш за стадо тупых баранов. И они правы, коль официальная печать в течение нескольких месяцев громит и ругает не напечатанные нигде книги, не приводя даже цитат из того, за что проклинают автора. А после всего еще и отклики трудящихся появляются. Вот вы живете за границей уже несколько лет, наверняка читали все изданные здесь его книги и знаете, что в них нет ни одного слова неправды. Ах, Галина Павловна, сложный это вопрос. Зря он связался с иностранными издательствами. Все эти BBC и «Голос Америки». А что он должен был делать? Я знаю, что он все свои новые сочинения давал сначала в советские издательства. Но после одного дня Ивана Денисовича до нескольких рассказов цензура запрещала все. А в печати появлялась только злобная критика на его неизданные в Союзе книги и клевета на него самого. Как Солженицын мог защищать себя от грязи, его облепившей? Советские газеты не напечатали ни одного из его многочисленных к ним писем. Так хоть по иностранному радио наши граждане могли узнать, что же на самом деле происходит. Мой собеседник очень внимательно меня слушал, молча кивая головой и даже вроде во многом со мной соглашался. Потом вдруг, откинув голову, посмотрел на меня этаким значительным, долгим взглядом и жарким шепотом мне на ухо, как удар под ложечку. «А он Ленина любит?» Я подумала, что ослышалась. Я ожидала от него любого, но только не такого глупого, страстного вопроса. «Чего?» «Ленина, говорю, он любит?» А я просто онемела. У меня даже спазм в мозгах. И как во сне слышится мне рядом горестный, праведный голос. «Молчите! Вот то-то и оно! Не любит он Ленина!» А сам прекрасно знает, что по воле любителей Ленина у Солженицына за плечами 10 лет тюрьмы и каторжных работ. Ни за что. И после всего в кармане бумажка о реабилитации. И ведь он не дурак, этот обожатель Ленина. Он все понимает. Даже имеет репутацию либерала, и в отличие от многих высокопоставленных правительственных чиновников, человек он широко образованный и культурный, хорошо знает литературу, ходит в концерты, имеет дома большую коллекцию картин, слывет любителем модернистской неофициальной живописи. И тем не менее... Правда, Геринг тоже был большим любителем живописи. Нет, каков либерал! Он так ловко захлопнул мышеловку, что даже вызвал у меня восхищение. А Ленина он любит... И разговор окончен. Однажды, летом 1971 года, Александр Исаевич объявил нам, что едет с приятелем под Ростов и на Дон собирать материалы для своей книги. Может, найдет стариков-очевидцев, участников Первой мировой войны. Ехать они решили на его стареньком москвиче, и мы пришли в ужас от его затеи. «Да как же вы поедете на нем? Он ведь развалится по дороге». Одно название, что машина, а путь-то дальний, Шутка ли? Несколько тысяч километров туда и обратно.